118. Труд может быть четырех родов. Труд с отвращением, который ведет к разложению. Труд несознательный, который не укрепляет дух. Труд преданный и любовный, который дает жатву благую. И, наконец, труд не только сознательный, но и священный под светом иерархии. Невежество может полагать, что непрерывное общение с иерархией может отвлекать от устремления к самому труду. Наоборот, постоянное общение с иерархией дает высшее качество труду. Только источник вечный углубляет значение совершенствования. Нужно установить эту пламенную меру труда. Само приближение к миру огненному требует познания труда земного как ступени ближайшей. Мало кто из трудящихся может распознать свойства своего труда, но если бы труженик устремился к иерархии, он немедленно подвинулся бы к ступени высшей. Умение поселить в сердце своем священную иерархию есть тоже умное делание. Но такое делание приходит через труд. Не тратя времени лишь для себя, можно среди труда приобщиться к иерархии. Пусть владыка живет в сердце. Пусть он станет неотъемлемым, как само сердце. Пусть дыхание вдыхает и выдыхает имя владыки. Пусть каждый ритм работы звучит именем владыки. Так нужно уметь поступать каждому, кто мыслит о мире огненном. Разве владыке солгу? Разве утаю от владыки? Разве могу помыслить о предательстве в присутствии самого владыки? Так пусть каждое помышление только укрепляет и воздержит от скверны малодушие и темнодушие. 119. Умейте пользоваться каждым действием около вас, чтобы посветить, где темно. Кто же не пробудится, когда мерзкие ревы нарушают равновесие планеты? Нужно помнить, откуда ползет тьма. Явление разбойников сперва вызовет окрик, но затем человек защитит труд и все прекрасное, связанное с ним. Мертвые молчат, но даже молчание может накопить энергию. 120. Когда рабское чувство является на позор мира, тогда нужно ждать смены эпохи. Разве можно представить себе, что ожидание Майтреи через 400 тысяч лет возможно? Слова не раз причиняли заблуждение. Нельзя себе представить землю, погруженную во мрак еще тысячелетия. Можно представить прогрессию зла, потому даже самый свирепый Армагеддон есть спасение. Не могут мудрые не томиться в духе. 121. Мир сложен из прекрасных начал. Выражение об отречении от мира неверно. Нельзя отрекаться от красоты небесной. Целый мир предоставлен человеку. Потому наиболее верно будет сказать о нахождении смысла вещей. Когда явление отречения происходит, оно касается самых извращенных понятий, самых вредных действий. Но нельзя же обобщать эти мерзкие невежества под прекрасным понятием мира. Дела мирские вовсе не должны быть недостойными и стыдными. Над миром трудились великие сознания. Нельзя им приписывать извращение и невежество. При изучении основ мира огненного прежде всего нужно согласиться в понимании многих понятий. Разве можно назвать объедение, или разврат, или кражу, или предательство мирскими делами? Они будут даже ниже животных действий. Животные знают меру потребную. Но если человек забыл меры справедливой, то потому что он покинул мир и ввергнулся во тьму. Кто же помыслит о мире негоже, тот не способен отличить одесную от ашуи. где же он поймет огонь благий? Он содрогнется от самой возможности мыслить о мире огненном. Посоветуем друзьям постепенно различать мир от хаоса. Посоветуем друзьям начать разговор о стихии огненной, как о предмете ближайших открытий.